Глава 47. План Б. Повествование от лица Егора. Встречаясь с шокированными взглядами, мы с Уваровым одновременно срываемся со своих мест. «Дина, ты где?» «Я не знаю». Слышу, что она тихо всхлипывает. «Дом. Какой-то дом. За городом. Мне кажется, это его дом. Здесь мои фото. Вокруг только стройки». И я закрываю глаза, пытаясь вспомнить адрес в том договоре ипотеки. «Я найду тебя. Ты в порядке, детка?» «Угу». Но звучит она так, словно ни хрена не в порядке. «Я сейчас приеду. Ничего не трогай». Опускаю телефон. «Ну чего ты стоишь?» — психует Пашка. «Поехали!» И через минуту мы с ним уже несемся по трассе. Он за рулем моей тачки, говорит по гарнитуре на английском. Понимаю, я плохо, мысли заняты не тем, но улавливаю, что он никуда не летит сегодня. А я звоню Жанне. Ключ от стола я ей отдал обратно. «Жанна!» — наконец-то берет руку. «План Б, блядь! Иди к нему в кабинет, открой верхний ящик. Ты там? Открыла? Там документы на недвижимость». «Нет там их?» «Да как нет?» «Вот так нет». «Ну пиздец!» «А фотка пойдет?» «Какая еще фотка?» «Я тогда сфоткала все, что увидела на столе. Там были документы на дом». «Жанка!» С облегчением выдыхая. «Я тебя люблю! Скидывай!» «Сейчас!» Хихикает она. Называю Пашке адрес, перезваниваю Дине. «Диночка, ты как?» «Нормально». «Вяло. Что именно ты сделала?» «Я ударила его бутылкой по голове, и он упал. Мне кажется, он не дышит. И кровь». «Пульс проверяла?» «Нет». «Мы будем через 10 минут». Поблудив между новых коттеджей и строек, мы наконец-то приезжаем на место. Залетаем в дом. Дина сидит у стены, всхлипывая. Куница на полу. Кровь, да. У Дининых туфелек лежит разбитое горлышко от бутылки. Переглядываемся с Уваровым. Я аккуратно поднимаю ее, отвожу на диван. Пашка молча достает влажную салфетку и протирает горлышко бутылки, стирая ее отпечатки. Слегка толкая Костю кроссовком в бок. Никакой реакции. Тело. «Он вел себя неадекватно. Начал меня трогать. Я испугалась». «Ты все сделала правильно. Зачем ты поехала с ним?» «Он сказал, что это корпоратив, надо спеть. Работа. Что если я не соглашусь с ним сотрудничать, он тебя выставит ни с чем». «Почему ты не позвонила мне? Хочется влепить ей по заднице за это и что-нибудь разбить. Почему?» «Побоялась, что ты встанешь в позу и все потеряешь». «Это, блядь, не твое дело, Дин, это наши дела. Никогда так больше не делай. Я разберусь со всем сам», — рявкаю я. «Надо сваливать отсюда», — кивает нам на выход Пашка. «Арс», — шепчет Дина, обнимая себя руками. «Я скорую вызвала. По навигатору в телефоне». «Зачем?» — застываем мы. «А вдруг он живой? Я не хочу быть убийцей». «Господи, дурочка, они же ментам обязаны сообщать». Издалека мы слышим сирену скорой. «Все». Переглядываемся с Пашкой. Хватаю с пола горлышко. «Это я его ударил, поняла?» «А зачем?» — распахивает глаза Дина. «У меня самозащита». «У тебя Алиса!» — рявкаю я. «Хочешь в КПЗ посидеть?» «Арс!» «Арс, тебя посадят!» — поджимает губы Пашка. «У тебя уже была условка». Сирены слышна ближе. «Он привез сюда Дину силой. Она нашла момент и позвонила мне. Мы появились, когда он напал на нее. Я ее защищал». «На ней ни синяков, ни царапин. Как мы докажем, что он напал? Да и нас тут двое. Скрутили бы и все». «Может, у него был нож?» Мы начинаем оглядываться по сторонам. На столе нож для колки льда, рядом с ведром для льда, где уже в талой воде болтается бутылка шампанского. И пока Пашка аккуратно вкладывает в Костину руку нож, я разрываю на Дине платье в нескольких логичных местах. Она истерично дышит и шмыгает носом. Нас всех потрясывает. Он под наркотой, под синтетикой. В крови найдут. Вел себя нелогично и агрессивно. «Пашка, ты свидетель. Дина, говори правильные вещи, и мы выкрутимся». Дверь открывается. Мы дружно разворачиваемся к вошедшим. «Здравствуйте», — сглатываю я. Сзади раздается болезненное кряхтение Кости. «Ну, слава богу», — выдыхаю я, закрывая глаза.